Вы сказали, я отвел взгляд от поникшей, но не от обиды, а от злости Дельфины, и посмотрел на Рэндалфа, что ходили на драккарах, и про неменявшегося главу все это время. Сколько вам лет, верно мыслите, молодой человек? Много. Все благодаря этому вот ритуалу. И сколько дочерей вы пустили под нож, а это было грубо. Цепи, сковывавшие меня, слегка загорелись красным, а всю мою душу пронзила боль. Где-то на краю сознания я слышал свое имя, но не понял, откуда, в голове стоял звон. Резко все прошло, грубо, продолжил старик, но справедливо, много. Отец, как же так? Спокойно спросила Дельфина, похоже, врубив окклюменцию на максимум. Своих же собственных дочерей, не дави на совесть, Дельфина. Она умерла на первых двух, и Дафну ждет та же участь. Решил я задать возникший в голове вопрос. Конечно, спокойно покивал Рэндалф, ХМ, наставник. Да, не поворачиваясь, провожая глядеть в землю, ответила Дельфина. А я-то думал, что у меня одного отец, говно сумасшедшие. А тут вот оно что. Рэндалф прекратил рисовать и, подойдя, встал напротив меня. На что ты надеешься, сопля Блэк? Серьезно спросил он. Ты сильный волшебник, признаю, но сейчас это не имеет значения. Цепи удержат хоть десяток мерлинов, хоть сотню. Он смотрел на меня, как на любопытную зверушку, и меня это немного раздражало. Обычно я так смотрю, хоть и не из-за характера, а специально, чтобы раздражать. ХМ, а ведь работает, раздражает. Наставница, на миг я глянул на Дельфину. У нас есть к нему еще вопросы. От такой наглости с моей стороны Рэндалф аж воздухом подавился, а волшебники в балахонах начали тихо хихикать. Ложа, тихо и спокойно заговорила Дельфина. Что ты говорила о ложе? Точно, вы же не знаете. Позвольте представиться, Рэндалф Гринграсс, больше известный в свое время, как Рэндалф Заклинатель Душ, и некоторое время был известен, как и Криздис, глава ложи некромантов. Я усмехнулся, глядя на Дельфину, поднявшую несколько растерянный и удивленный взгляд на отца. Как сказал бы один мой знакомый, хмыкнув, я резко повернул голову, единственную подвижную часть тела, в сторону Рэндалфа. Та-дам! Вот это поворот! Ничего не поняв, старик пожал плечами и пошел дальше вырисовывать схему ритуала. Дельфина как-то виновато посмотрела на меня, а я лишь улыбнулся, введя ее в ступор. Как все сложно, покачал я головой, глядя на нее. Побеждать сложно, обязательно побеждать, или можно по-простому. Она несколько мгновений смотрела на меня с недоумением, а потом, похоже, вспомнила мой монолог у стен Шармбатона. А можешь по-простому, о чем вы там переговариваетесь? Прощайтесь, хорошее дело. Что там у нас, шиза моя родная? Ну, можешь по-простому, гемомантии, этот аспект твоей души цепи не сковали. Они вообще не особо эффективно тебя сковали. Полагаю, проблема в совсем ином масштабе души. Расчет был явно на волшебников людей, плюс-минус. А еще как можно? Ну, много как, на самом деле. Эти цепи проникают в душу, внедряя аналог табу на определенные манипуляции. Наверняка можно было бы запретить вообще все, но тут скорее всего дело в рациональности, траты магии на полный запрет всего будут абсурдно велики. Короче, склифосовский. И да, на тебя действуют цепи, мы, два сознания на одной душе. Как думаешь, а вообще, материализуй меч, проткни цепи, разрушь всю схему. Но это плохой вариант, это точно. Тут пять волшебников с неизвестным потенциалом. Как я и говорил, убить просто, нужно действовать быстро и неожиданно. А ведь они нехило подготовились, я ощущаю целый ворох различных защит от самых разнообразных воздействий. Ладно, Равина, поможешь с контролем? Да не вопрос. Сконцентрировавшись, я начал нагнетать внутри себя энергию гемомантии. Судя по поведению волшебников, тревогу эти мои манипуляции не вызвали. Дождавшись, когда концентрация энергии внутри меня достигнет максимального подконтрольного предела, мысленно выстроил схему выброса тончайших кровавых нитей так, чтобы не задеть Дельфину и лежащую на земле Ребекку, но покрошить и цепи, поглощая их магию и волшебников. Скорость разлета должна быть сродни ударной волне. Миг, и кровавая пелена мгновенно разошлась от меня в стороны, оглушив взрывом и исчезая в лесу, перемалывая все вокруг в труху. От неожиданности Дельфина рухнула на землю, но тут же вскочила, бросившись к сестре и мгновенно возведя вокруг себя странный зелено-красный купол защиты. «Это не конец, Макс!» Она явно кричала, но голос ее был заглушен. «Это нормальные некроманты, а не я, библиотечная недоучка. Так-так-так, раздался переливающийся эхом голос Рэндалфа. Занятненько. Точно там же, где стояли волшебники, из земли начал сочиться черный дым, в которых угадывались искаженные лица. Они быстро обретали форму, грозя превратиться в людей, а прах и фарш, что остался от них после моего маневра, начал собираться, быстро склеиваясь в тела. Ускорившись на самый максимум и материализовав меч, я рванул к одному такому духу, напоминавшему мне Волдеморта, и замахнулся мечом, попутно создавая на ладони чертовски сложный конструкт из гримуара, все те же цепи Мирила. На них нужно абсурдно много магии, потому раньше я никогда их не применял. Да еще и условия, действительно, нужно выставлять очень грамотно. Но теперь-то у меня этой магии, хоть одним местом жуй, еще и способность к резонансу встроена прямо в душу, спасибо Дамблдору за это. Задав мечу цель уничтожить нахрен целиком и полностью, я рубанул не успевшего отлететь в сторону духа некроманта, припав на колено якобы для торможения, ибо рывок был действительно молниеносным, коснулся ладонью земли, тем самым запустив туда цепи, иначе бы раскрыли замысел. Нужно еще немного времени на их развертку. Началась настоящая пляска со смертью. Я успел развоплотить еще одного некроманта, прежде чем остальные окончательно вернули себе тела и начали поливать меня странными заклинаниями. Вместо лучей были потоки зеленоватой энергии разной формы и вида, и расходились они конусами, дабы компенсировать скорость моих движений. Одно такое попало в странный щит протега вокруг дельфины, но растеклось по нему, лишь создав несколько больших трещин. А я вот отчетливо понимал, что попадусь, вышибет из тела, как Авада. Но это не инвертированная магия, это именно заклинание. Сколько там непростительных. Нужно срочно расширять список. Я никак не мог безопасно подобраться к сбившимся в группу трем волшебникам. Двое поливали меня заклинаниями, озаряя все вокруг вспышками всех оттенков зеленого, а третий, Рэндалф, что-то усиленно колдовал, бешено водя палочкой. Взмахнув рукой, создал Василиска из адского пламени, гул от которого оглушал, а жар обжигал, и поручил ему прибить врагов. Один из некромантов кинул в Василиска какое-то заклинание и начал трансгрессировать. Василиск из адского пламени отправился только за ним, не видя других целей. Хитро. Мир содрогнулся. Вокруг надменно смотрящего в мою сторону Рэндалфа начали из ниоткуда выплывать различные деформированные призрачные существа, похожие на людей, но ими не являющиеся. Они рванули на меня со всех сторон, и никакая магия не останавливала их. Пропустив нечаянно один удар такого призрака, я получил не только разорванную рану, но и словно бы духовную боль, а по информации отравины, душе и вправду досталось. Дела были бы плохи, если бы не сработавшие наконец-то заклинания цепей. Из земли вырвались сотни призрачных цепей, сковывая агрессивных призраков и некромантов. На лице Рэндалфа читалось изумление и удивление. Чем хороша подобная магия? Она проводник эффекта. Именно так старик отправил в меня подобие Круция по цепи. Перехватив меч обратным хватом, мысленно, с помощью Равины, сформировал список целей и дал команду уничтожить. Одним движением оказавшись в том месте, где запустил в землю заклинание цепей, припадаю на колено и вонзаю меч в контур, передавая его эффект по цепям. «Засиделся ты среди живых, старик», ухмыльнулся я, глядя на то, как все враги распадаются на светлые огоньки, что словно искры костра взлетают в небо, исчезая. Убедившись, что врагов вокруг нет, я подошел к дельфине, что сидела на земле рядом со все так же спящей Ребеккой. Я не умею выражать сочувствие, я просто сел рядом. Мне жаль, что все так, как есть. Очень емко. О происшествии в лесу узнала вся Англия, и дело не в том, что выжившие могли кому-то рассказать. Нет, такая битва не прошла мимо ДМП. Правда, доблестные сотрудники магического правопорядка не смогли установить, ни что в том месте было, никто виноват. Как итог, целую неделю в ежедневном пророке выходили статьи о страшных темных магах, что заполонили матушку Англию, стоило только пресветлому Альбусу Дамблдору благополучно упокоиться в земле. Всю неделю, пока магическая Англия обсуждала новую тему для пересудов, в доме на Гримма гостила широко известная в кругах узких Дельфина Гринграсс, а вместе с ней там оказалась и Ребекка. Правда, если бы рядом с ее покоями вдруг оказался гоблин, то умер бы от зависти, ведь степень защиты этих покоев была просто параноидальная, особенно в мощности. Вот только защищала она не от проникновения туда, а совсем наоборот, именно здесь пропадал хозяин дома, молодой лорд Блэк, а цель его была проста: нужно как-то вылечить девушку, что до сих спит под действием рунного сдерживающего комплекса. И хорошо, что спит, это скажет любой, кто знает степень ее опасности. Появление дельфина Гринграсс вызвало некоторый ажиотаж у нескольких жителей дома, а точнее, у Нарциссы и Беллатрикс. И если леди Малфой и леди Гринграсс искренне считали себя подругами, пусть и в несколько слизеринской манере, то Беллатрикс скорее было нечего делать, а потому они часто сидели в самой мрачной комнате дома, отделка деревом в которой была темной и тяжелой, как и вся мебель. Но при этом они умудрялись привносить в это темное помещение со всего несколькими светильниками и камином какой-то непонятный уют и теплоту, мрачную теплоту. И в этой обстановке уже не первый день они помогали Дельфине пережить в своей женской компании кризис семейных тайн. Такое бывает в древних родах. Нарцисса и Дельфина, две блондинки, сидели на диванах, что стояли в полоборота друг к другу и к камину, пили красное вино, периодически закусывая разнообразными мясными деликатесами, тарелки с которыми стояли на журнальном столике между ними. Чуть поодаль на диване лежала Беллатрикс, совершенно не аристократично закинув ноги на подлокотник. В одной руке она держала бокал с вином, свесив ее с дивана, а во второй держала палочку, которой буквально тыкала парящий над ее лицом шарик, светящийся рунами. Такая картина уже не является новой, и за последнюю неделю так у дам проходил каждый вечер. «Белла, оно точно не взорвется?» – спросила Нарцисса сестру, когда парящий над ее лицом шарик упал ей на лоб со смачным щелчком. «Случайные взрывы моих поделок, пройденный этап, то есть Сириуса ты подрываешь специально, кто знает». Беллатрикс сделала пару глотков вина и взмахнула палочкой, вновь поднимая светящийся шарик над собой. «Цисси, да, Фина, что мне делать?» «Ты о чем?» Шарик, что парил над головой Беллатрикс, вновь сорвался, стоило только брюнетке отвлечься, и вновь со смачным щелчком упал ей на лоб. Резко вскочив с дивана, Беллатрикс бросила попытки правильно зачаровать поделку, находясь в легком опьянении, и в своей фирменной манере подошла к креслу Дельфины, облокотившись о спинку сбоку. «Наша маленькая Фина, уже давно не маленькая, Белла, не имеет значения», — отмахнулась Беллатрикс, сдув с лица кудрявую прядь. «В общем, только слепой, или же...» Беллатрикс с ухмылкой указала бокалом на Нарциссу. «Или как ты, что бегает по дому от собственного сына, может не заметить, что наша маленькая Фина воспылала интересом к нашему лорду». Нарцисса посмотрела на подругу. «Фина, Цисси?» Вопросительно взглянула та в ответ. «Дельфина?» Наигранно возмутилась Нарцисса. «Нарцисса?» Непонимающе развела руки в стороны леди Гринграсс. «Ик, Белла?» Беллатрикс подняла бокал с вином и осушила. «Прелестно!» Обе блондинки посмотрели на нахально улыбающуюся и явно пьяную брюнетку. «У вас с этим, похоже, какие-то проблемы. Смотрите, ик, а то у грязнокровочки-то мозги прочистятся. Поймет, что пропускает что-то в этой жизни. А вы, как я погляжу», поудобнее устроилась на кресле Нарцисса, поигрывая бокалом с вином. «Сдружились, да, она неплохая», пожала плечами Беллатрикс, прицеливаясь рукой в сторону тарелки с закусками. Подумав, она воспользовалась магией, перехватив в воздухе кусочек летящей к ней копчености, быстренько его заживала. «Правда, идеалистка до мозга костей», удивительно, улыбнулась Нарцисса. «Только Тесс», Белла прислонила указательный палец к губам, и возвращаясь к нашим лордам, «что там у вас?» «Кстати, а ничего, что он Рэндалфа, того, Белла», Дельфина с укором посмотрела на склонившуюся над ней брюнетку. «Ну, а что?» Беллатрикс продефилировала до кресла Нарциссы, и теперь облокотилась о его спинку. «Неожиданная, кстати, история была, а касательно Макса, будешь дразнить, пытаясь его засмущать под его-то оклюменцией, не стыдно, или будешь, как я в свое время, ходить вокруг да около и вздыхать, а в итоге, Белла», Нарцисса обернулась к сестре, подняв на нее обеспокоенный взгляд, «спустя столько лет, ик, всегда, а что вы предлагаете, раз умные такие, тоже мне, мастерицы любовного фронта, дразнить его, само получается, не виновата я, что это так вот работает». Дельфина в обществе давних знакомых расслабилась и позволила себе обиженно насупиться. «Нам нужен план». Беллатрикс воздела к потолку пустой бокал, а увидев его пустоту, тут же приманила магией бутылку, исправляя недоразумение. «А то сейчас получит мастерство по боевке и убежит мир покорять. Знаем, проходили, видели таких уже». «Ой, девочки», вздохнула Дельфина. «Это все так нелепо. Видит Мерлин, как девчонка. Так будем план думать. Беллатрикс чуть подалась вперед, попутно сцапав пару кусочков копчености с тарелки. Или будем страдания женские страдать. Запнувшись о какую-то мелочь на полу, Беллатрикс начала заваливаться назад, но Дельфина приманила магией кресло точно под брюнетку, чем тут же заслужила поднятый бокал в свою честь. Мерси, Монами. Итак, предлагаю следующее. Глава 11. Примечание к части. Маразм крепчал, да, решил не размазывать эту мазню на несколько глав. И да, мне все равно не нравится. Романтики тут, ну, как в Джине, че. Просто проблема была в том, что в голове поселилась мысль, будто нужна крутая романтическая линия. Крутая, нет, вроде бы ничего не забыл, а то за прошедшее время начал забывать события фика. Возвращаюсь к весенне-летней практике попрошайничества, в обмен на контент, любая денежка в радость. Как говорится, с миру по нитке, автору хлеб с маслом, а возможно еще и на сахар хватит, сверху присыпать. Искал нас, пристав с ночи до утра, но след потерян, ведь нет у нас зарплаты. Работники бумаги и пера, романтики, что ждут донаты. Моб, банк, плюс 79 миллиардов 501 миллион 107 тысяч 586. Сбер, 4817 7600 2582 8777. PayPal, Tangadit TradeMail.com. Яндекс 41001941197027. Вебмани, R880 миллиардов 122 миллиона 335 тысяч 276. Z174 миллиарда 532 миллиона 754 тысячи 177. Следующая прода по целителю. Буду чередовать. Лечение пациента с абсолютно неизвестным заболеванием, если так можно назвать результаты экспериментов Ребекки над самой собой, это настоящий вызов для волшебника. Сутки напролет, лишь прерываясь на еду и сон, я занимался тем, что анализировал, сопоставлял последствия с возможными эффектами, искал следы зелья или отдельных ингредиентов, считал и пересчитывал формулы для обращения процесса вспять или какого иного способа стабилизировать состояние девушки. Периодически выбираясь из комнаты, оставляя в стороне многие десятки листов с расчетами и вычислениями, я спокойно и тихо сидел в одной из мрачных гостиных, сидел в кресле перед камином, потягивал чай и расслаблял разум. Ко мне не лезли, давая отдохнуть, и за это я благодарен немногочисленным жителям дома. Кстати, о жителях. Что-то неуловимо изменилось в атмосфере дома, что-то такое незначительное, не связанное с чем-то визуальным, словно какие-то, как бы сказать, настроения появились, некие веяния. Готов поспорить, что будь моя окклюменция столь же глухой, что и прежде, я бы не уловил эти легкие изменения на уровне эмпатии. Но, как бы то ни было, факт срыва этой коросты, болезненного срыва, должен заметить, позволяет постепенно заниматься этим вопросом, возвращая некоторую эмоциональную чувствительность. В один из дней, я их не считаю, в дом явился счастливый Сириус, объявил о признании его невиновным, получил поздравление от адекватной части нашей небольшой семьи, и ехидное, настолько безнадежен, что даже обвинить ни в чем, это от Беллы. Практически тут же он свалил куда подальше, отдыхать, напиваться, публично светить свою нахальную рожу где попало, хотя предварительно спросил, не нужен ли он здесь, в доме, вдруг потребуется его помощь. Время шло, я работал, это было тяжело. Кричер с завидным постоянством приносил свежие газеты, а их содержимое я обсуждал с Дельфиной, ненавязчиво присоединявшейся к каминным посиделкам. При этом я не мог не заметить, что Беллатрикс постоянно в своем несколько грубоватом стиле увлекает вернувшуюся от родителей Гермиону обсуждением магии, спорами и бросая самые настоящие вызовы ее знаниям и навыкам. Зачем, не знаю, но последнее время я редко пересекаюсь с Гермионой. Делают они это довольно шумно, их споры могут происходить практически в любом конце дома, и все уже давно заметили схожесть их характеров, разве что Гермиона сама по себе была более сдержанной. Ну и прочие различия воспитания, из которых формируются различия. Нарцисса, если верить довольным причитаниям Кричера, активно взялась за финансовые дела, а Кричер был просто счастлив, что хоть кто-то серьезно относится к его жадности до денег, словно он гоблин. Но какой спокойной с виду не казалась обстановка, чувствовалось и некое нервное ожидание. Ожидание моих выводов и решения по вопросу выздоровления Ребекки. Но эти волнения и нервозность были надежно скрыты жителями дома от меня. Сколько уже раз я подновлял сдерживающие вязи рун на теле сестры леди Гринграсс. Сбился со счета, но всему приходит конец. Однажды утром я заметил первый снег за окном. Приглядевшись, понял, что это не снег, но иней. Ночной туман насел на сбросивших листву деревьях, преобразив парк на площади Гримма. Именно этим утром, сидя на кухне за чашечкой горячего чая, я поставил окончательный штрих в расчетной схеме ритуала, должного вернуть состояние Ребекки на момент до ее экспериментов, устранить псевдоличность, выдернуть ее личность из татуировки, да и вообще, полностью закрыть текущую проблему. Это меня радовало, и радовало сильно, ведь из-за этой девчонки у меня откладывалась сдача мастерства по боевке, да и от Аврората не шло новых заданий. Я оповестил Магдафа о том, что не смогу в ближайшее время отвлекаться. Однако стоит отдать должное начальнику моего отдела, он отправлял краткую сводку по текущим делам. Но мне кажется, что это вообще является некой рассылкой для членов отдела, так или иначе задействованных в операциях. Да еще и закончить курс стрелковой и тактической подготовки нужно. Позавтракав, собрал со стола все бумаги в одну стопку и направился в изолированную комнату с Ребеккой, но дойти до туда не сумел, встретился на лестничном пролете с леди Гринграсс. Она, как и всегда в последнее время, была в каком-то домашнем платье, закрытом, конечно же, но отнюдь не официальном. Я бы даже назвал это некой вариацией на тему халата, но куда более приличного. «Доброе утро», — мягко улыбнулась она, а я уступил ей дорогу. «Доброе», — также улыбнулся и я в ответ. «Хм», — Дельфина чуть наклонила голову, погладив рукой привычную косу почти белых волос на плече. «Ты сегодня радостнее обычного. Вы хотели сказать, радостный хоть немного?» «Именно. Я сделал финальные расчеты. Можно лечить Ребекку. Хотите проверить?» Дельфина порывалась кивнуть, что было бы очевидно, но спустя миг лишь улыбнулась. «Я доверяю тебе», — на краткий миг Дельфина положила руку на мою, быстро убрав. Это было самую малость неожиданно, но, как ни странно, вселила уверенность в самого себя и в свои действия. «Отлично, тогда я все подготовлю и приглашу». Леди Гринграсс кивнула и отправилась вниз, на кухню. «Все-таки странно, что именно кухня стала местом наших собраний, приема пищи и прочего. Возможно, я сам повлиял на это, создавая привычную по прошлой жизни обстановку, ведь тогда, в те времена и в тех условиях жизни, столовых в доме не было, и кухня была местом приема пищи и тем местом, где семья гарантированно собиралась. В этом есть смысл, да, суровое детство, прибитое к полу игрушки, дала о себе знать Равина. Не так все плохо было, чтобы жаловаться. У многих было все намного хуже. Так я и не жалуюсь. Пожал я плечами, ведя молчаливый диалог с собственной шизой, идя в комнату Ребекки за оставшимися записями. Ага, просто констатируешь факт, знаю. Но констатируешь ты его с налетом легкой жалости к своему прошлому. Как иначе? Двери комнаты Ребекки, как и сама комната, были зачарованы и защищены просто невероятно. Порою в моей голове возникал вопрос о степени моей паранойи, когда я видел и ощущал в магии это свое творение. Но, восхищаться защитой не время. Коснувшись двери в нескольких местах и формируя правильные контуры отмычки, я открыл дверь и одним движением руки призвал всю ту кипу бумаг, на которых делал расчеты. Получилась монструозная стопка, и мне теперь придется идти с ней, словно в каком-то дешевом комедийном фильме, выглядывая из-за нее, чтобы не сшибить кого-то ненароком. Вообще, все эти вычисления есть у меня в голове, а наличие там же еще и Равины позволяет довольно легко манипулировать этими вычислениями. Но что я могу поделать, когда привычки берут верх? Спустившись в ритуальный зал, представляющий из себя просто огромный, идеально ровный пол и не менее идеальный купол стен, подвесил магией перед собой листы с записями, заполнив обозримое пространство. Хм, беглым взглядом пробежался по записям. Не тот порядок. Коротким пассом рук перетасовал около трети листов, сделав порядок правильным, и в очередной раз принялся за проверку расчетов. Не надоело? Нет, все уже проверено и перепроверено. Ошибка недопустима. Час ушел на всестороннюю и очень быструю проверку записей и расчетов, после чего я встал на середину зала, выпустив в стороны тонкие жгуты крови, начал быстро вычерчивать схему ритуала, крайне сложную схему, после которой почти не остается свободного места на полу, настолько мелкими были символы и линии, а плотность их была просто невероятна. Равина изрядно помогала мне в контроле, чтобы я не совершил ни единой даже самой мельчайшей ошибки. Пол зала был податлив и не крошился, рисунок получался точно таким, каким я хотел его видеть, ни одной лишней крошечки не выбилось из него. Когда вся работа по созданию ритуальной схемы закончилась, собрал парящие в воздухе бумаги и слевитировал их за дверь, сложив в стопку у входа. Задумался, а как теперь ходить? Нет, если верить моим знаниям об этом зале, с рисунком ровным счетом ничего не случится. Не должно случиться. А вдруг случится? В итоге я попросту поднапрягся магически и слевитировал самого себя за одежду, перенеся над полом. Теперь можно и за самой Ребеккой отправиться. Кричер, позвал я домовика, и тот поспешил появиться передо мной. Молодой глава звал Кричера, чуть склонился в поклоне старый домовик. Да, пригласи сюда леди Гринграсс, но внутрь не заходите, там очень тонкий и точный рисунок. Будет исполнено, кивнул домовик и исчез, а мне оставалось лишь пешком отправиться в комнату Ребекки. Поднявшись на нужный этаж дома и зайдя в комнату, попросту сформировал толстые кровавые жгуты и поднял на них эту сумасбродную брюнетку с искаженной химеризацией рукой. В таком состоянии я и отправился вниз, где меня уже ждала Дельфина, стоя напротив дверей в ритуальный зал, нервно теребя подол платья. Не говоря ни слова, ведь они тут бесполезны, я вновь поднял себя в воздух магией, левитируя над полом зала. Опустив жгутами Ребекку в центр схемы, вышел из зала и встал у входа. Именно в этом месте на схеме была точка приема магии. Так я сделал специально, предусмотрев размеры зала и самой схемы, и теперь мог запитывать ее, снаружи схемы, а по совпадению, и снаружи зала. «Поехали», — спросил я больше себя, чем леди Гринграсс. «Давай уже покончим с этим», — кивнула она. Склонившись на одно колено, начал вливать магию в ритуальный рисунок, попутно задействовав все доступные мне ресурсы души и тела. В отличие от прошлого моего ритуального круга, здесь было предусмотрено все. Сама структура образовываемого ритуалом контура является полусферой, а не сферой, как тогда, в тайной комнате, и расход энергии только за счет этого факта резко сократился. Более тонкие и точные манипуляции также должны посодействовать в этом вопросе. Ловец душ уже был встроен в ритуал, как и схема удержания биомассы. Помимо прочего, была реализована система фильтрации фиктивного и реального сознания и многое, многое другое. По сути, такой ритуал можно считать за очень хорошую мастерскую работу. Но я его никому отдавать не буду, есть такие вещи, которые лучше держать при себе. Ведь сложно даже представить, на что тогда могут решиться те недобросовестные волшебники, которых удерживал от необдуманных поступков лишь перспектива ужасных последствий. А ведь именно ужасных последствий поможет избежать этот ритуал. Точнее, свести последствия к нулю. Мельчайшая схема на полу зала постепенно заполнялась голубым свечением, расходившимся все дальше и дальше от точки запитки энергии. Медленно, как же медленно, и как много энергии уходит, просто фантастика. Помнится, для ритуала для своеобразного излечения от ликантропии я потратил большую часть туши Василиска, если не почти всю, но энергоэффективность этого ритуала в разы лучше, при том, что расход энергии будет не намного меньше. Свечение все дальше и дальше распространялось по рисунку, и даже не обладая особой магической чувствительностью, можно было бы заметить нарастающую плотность магии в схеме, явно отражающуюся на пространстве вокруг. Тут словно воздух стал тяжелее, плотнее. Он словно дрожал и гудел, стараясь расплющить тебя о пол. Конечно же, это лишь иллюзия восприятия, но ощущений никто не отменял. Схема ритуала заполнилась синим светом, и теперь начала наращивать яркость, а я все запитывал и запитывал ее энергией. Дело грозило закончиться перенапряжением меня любимого, все-таки генерировать без остановки такое количество магии, способной при наималейшей потере контроля воплотиться по принципам магического выброса во что угодно и сделать со мной что угодно, задача не из легких. Но я держался. Свет схемы стал красным, заполняя все вокруг, а тело Ребекки взлетело вертикально, зависнув. Все, ритуал пошел. Это может показаться страшным, фуха, решил я предупредить леди Гринграсс, стоявшую за моей спиной. Но это лишь визуальная часть. Помню, Гермиона была в полном шоке, когда со мной происходило подобное. «Я видела схему твоего лечебного ритуала», — ответила Дельфина, — «а стоило мне встать на ноги, как она тут же положила руку мне на плечо. Я понимаю, что должно произойти». Именно в этот момент распалось тело Ребекки, расплескиваясь во все стороны и застывая в воздухе. Неприглядная однородная масса непонятного темно-красного цвета, отдельные лоскуты и капли, и словно в замедленной съемке, начали кружить по ритуальному залу, собираясь к центру. Я представлял это несколько иначе. В том ритуале я не делал схему удержания массы в пространстве, обернувшись, взглянул в голубые глаза дельфины. «Извини, наверное, не стоит говорить о твоей сестре, как о массе. Я колдомедик, помимо прочего», не сводя взгляда с происходящего, ответила дельфина, чуть сжав руку на моем плече. «Обижаться на терминологию, верх непрофессионализма». Через пару секунд та красная биомасса, что кружила по залу, собралась в сферу, зависшую над полом. Без всяких временных задержек эта сфера начала деформироваться, принимая человеческие черты, а вскоре можно было узнать в этой массе женскую фигуру. Десяток секунд шло формирование полноценного тела, различных деталей, черт лица. Схема ритуала потухла, а на пол безвольно упала абсолютно лысая девушка. «Все», — констатировал я и без того очевидный факт. Но как бы он ни был очевиден, лишь после моих слов леди Гринграсс спешно направилась в сторону своей сестры, на ходу трансфигурируя из воздуха покрывало. В это покрывало она и стала укутывать совершенно лысую Ребекку, попутно проверяя жизненные параметры как рукой, замеряя пульс, так и магией, после резкой пропажи магического фона. Эти манипуляции чувствовались особенно остро. «Как она?» – спросил я, подходя ближе. Дельфина уже упаковала сестру, словно младенца, только лысая голова и торчала. «Диагностика говорит, что все отлично. Поможешь?» Зная возможности леди Гринграсс, я прекрасно понимал, что уж поднять килограмм так 50, для нее не составит никакого труда. Но куда деваться джентльмену с подводной лодки? Аккуратно подняв закутанную в белое покрывало Ребекку, я понес ее прочь из зала, вверх по лестнице, в ее комнату. Дельфина шла вслед за мной, и за мной же вошла в комнату, отведенную для Ребекки. Мебели и прочего тут было по минимуму, только то, что нужно было мне для работы. Эта комната вообще была пустой, и то, что здесь сейчас есть, самый что ни на есть новый самодел. Как только я опустил Ребекку на кровать, был тут же мягко вытолкнут из комнаты, а за спиной услышал голос дельфины. «Кричер». Закрывшаяся дверь отсекла все звуки, я облегченно выдохнул, пока нес девушку, смог почувствовать равномерные и здоровые токи магии в ее теле. По крайней мере, один аспект здоровья восстановлен, но и насчет сознания уверен я на 100%. Так, вновь вздохнув, я отправился к себе в кабинет. За прошедшее время накопилось немало бумаг, документов, требующих моего внимания. Сидя в кресле за столом, откинувшись на спинку, закинул ногу на ногу, покачивая в произвольном ритме и глядя на парочку официальных писем из только что вскрытых конвертов. Боевики прознали о моем тройном мастерстве, а о моем намерении защищаться еще и по их направлению они знали давно. Выслали письмо, в котором говорится, что они, в принципе, готовы организовать защиту мастерского звания, если я предоставлю разработку по боевке на стыке трансфигураций, химерологии и колдомедицины. В принципе, ожидаемо. Второе письмо пришло непосредственно от Магдафа. Официальный запрос мне на возвращение в строй до 1 декабря текущего года и прибытие в штаб особого отдела в Колорадо Спрингс. Сейчас на календаре 23 ноября, так что это не проблема, кажется, что-то намечается. Об этом говорит и письмо, информирующее о получении новых данных по делу, а единственное дело, к которому я приписан, возрождение. Хотел было написать ответы по этим и другим письмам, но решил не пороть горячку, неизвестно точно, какие проблемы возникнут с Ребеккой и возникнут ли вообще. Из-за этого я и не знаю даже приблизительные сроки, когда смогу в чем-нибудь поучаствовать. Слишком уж ответственно я подошел к вопросу ее лечения. Ужин, ради разнообразия, похоже, было решено провести не на кухне, а в столовой. Большая, просторная, красивая, но как и все в доме Блэков, мрачная, тяжелая. Собрались мы, значит, за большим столом со мною во главе. Я, Дельфина, Нарцисса, Беллатрикс и Гермиона. Две последние сидели друг напротив друга и даже во время еды, а стол был богат и разнообразен, умудрялись одними лишь взглядами и богатой мимикой спорить друг с другом. Это было настолько занимательно, что в итоге все взгляды были прикованы к этой немой беседе. О чем хоть спор, не преминул спросить я сразу, как покончили с основными блюдами и перешли к чаю и сладкому. «Ничего серьезного, мой лорд», — чуть склонила голову Беллатрикс, ухмыльнувшись. Просто небольшое несогласие в магических методах противодействия заклинаниям с эффектами взрыва. В каком-то роде, согласно кивнула Гермиона. Вы лучше скажите, нарцисса посмотрела сначала на Дельфину, а потом на меня, что странно, ведь обычно наоборот в таких вопросах. Лечение прошло успешно, мы переглянулись. Нужно ждать, когда Ребекка очнется, ответил я. Да, подтвердила леди Гринграсс. С точки зрения физического состояния, все более чем отлично. Ребекка абсолютно здорова в этом плане. Спасибо, Макс. Рад помочь. Потихоньку начал разгораться традиционный разговор ни о чем, в котором я так давно не участвовал, будучи занят лечением Ребекки. Но разговор этот был прерван появлением Кричера. Старый Кричер вынужден прервать ваш ужин, прохрипел он, не забыв поклониться. Что-то случилось. В какой-то мере, молодой глава, ваша подопечная очнулась. Дельфина тут же начала готовиться встать из-за стола, но вбитые насмерть манеры не позволяли сделать это раньше меня, хоть и причина веская. Я не стал заставлять ее ждать. Я оставила для нее записку на самом видном месте, заговорила леди Гринграсс, вставая вслед за мной. Надеюсь, она, это именно она. Остальные тоже хотели было пойти за нами, но Дельфина обернулась к ним. Не стоит пугать ее такой толпой. Логично, кивнула Гермиона. Тогда, мы тут, Беллатрикс покрутила десертной ложечкой в воздухе. Если что вдруг случится. Как только мы с леди Гринграсс поднялись наверх и вошли в комнату Ребекки, девушка тут же отбросила в сторону записку. «Фина!» — вскрикнула она, вскакивая с кровати. Она была в плотной ночной рубашке, похоже, Дельфина ее переодела, что неудивительно. При виде меня в глазах девушки проскользнуло узнавание и страх, но она проигнорировала это, вцепившись в сестру. «Фина, родители, не те, за кого себя выдают!» — воскликнула она, схватив Дельфину за руки. «Нужно что-то делать, не переживай, Бикки», Дельфина усадила сестру обратно на кровать. «Мы уже все узнали, это вскрылось, пришлось убить их», удивилась Ребекка, послушно возвращаясь в постель. «Отца так точно, так ему и надо». Ребекка облегченно кивнула и перевела взгляд на меня, вновь поддавшись легкому испугу. «Я тебя помню, и почему ты так похож на Цисси?» «Эх», вздохнул я, пододвигая магией стул для леди Гринграсс, и еще один уже для себя. Это будет долгая история. Давай лучше я, Макс. Дельфина обернулась ко мне на миг, а увидев согласный кивок, вновь взглянула на сестру. Для начала, вечер дня, когда Ребекка пришла в сознание после лечения, выдался довольно сложным. Особенно для Дельфины. Ей пришлось многое рассказать своей сестре. До первых слов Ребекки мне казалось, что самым сложным будет раскрытие тайны их родителей, но нет, девушка и так об этом знала. Куда тяжелее ей далось понимание, что она находилась в стазисе более 20 лет. Сама девушка думала, что прошло не так много времени, а оценивала она по внешности Дельфины, все-таки та довела свою внешность до близкой к идеальному, хоть это и не было основной и даже вторичной ее целью. Мы многое рассказали, очень многое, о знаковых событиях последних лет, о том, кто дожил до сегодняшних дней, а из знакомых Ребекки, из волшебников их поколения, это не так уж и много. Этот рассказ в общих чертах закончился лишь далеко за полночь, а утром девушка спустилась на завтрак к остальным. Даже после рассказа, для Ребекки было некоторым шоком узнать в Беллатрикс и Нарциссе тех девушек, с которыми она была более-менее знакома много лет назад. Но оно и не удивительно, для Ребекки прошло несколько недель, как она уехала из Хогвартса на летние каникулы, вынашивая планы жестокой мести. И да, кое-что она помнила из своих свершений, и что немаловажно, не испытывала никаких проблем с этим. А это, только увидев всех, Ребекка кивнула в сторону Гермионы. «Должно быть, твоя дочь, Белла, ПФФФ», поперхнулись почти все. «Что?» — не поняла Ребекка. «Я не права, извините, тогда, но что-то проскальзывает общее между ними. Повадки, какие-то мелочи и вот это вот все». Ребекка очень многозначительно повела рукой по своей идеальной лысине, которой, как ни странно, ничуть не смущалась. Вот еще чего, Беллатрикс, сидящая за столом, гордо вскинула голову, попутно тряхнув копной черных непослушных волос. Это Гермиона Грейнджер, подруга лорда. Лорда, ах, да, поняла. В общем, было занятно и забавно, если бы не понимание того, как тяжело будет девушке ближайшее время. После завтрака я взял на себя смелость отвлечь леди Гринграсс от плясок вокруг сестры и отвел в свой кабинет. «Вы уже получали письма от Аврората?» — спросил я, подходя к своему столу. «Да, кивнула она, вставая рядом со мной. «Нужно отправиться на базу особого отдела». Я повернулся к леди Гринграсс. «Я понимаю, что вы очень долго ждали воссоединения». «Нет, ты прав», Дельфина положила руку поверх моей, убирая письма в сторону. «Нужно решить первоочередную задачу. Тем более, Ребекка всегда бесилась, если с ней начать сюсюкаться, а это именно то, что я сейчас хочу сделать. Нужно немного остыть, а ей дать освоиться. Помни, для нее прошло совсем немного времени, и со мной она виделась не далее, как неделю назад по субъективному восприятию. Да и Нарцисса более чем способна о ней позаботиться». «Нарцисса, но не Беллатрикс», Дельфина улыбнулась. «Белли я бы не доверила заботу о другом человеке. Это чревато. И спасибо. Еще раз, в любое время». Уже через час после этого разговора мы отправлялись неофициальным межконтинентальным портключом напрямую в штаб-квартиру Макуса, а оттуда, без лишних бюрократических проволочек, через стационарную площадку для перемещения уже на базу в горах близ Колорадо-Спрингс. Само собой, в Штатах было еще не то что утро, ночь, но дежурные были на месте, и мы быстро зафиксировали факт своего прибытия. Несмотря на ночное время, база была оживленной. Пусть и редко, но можно было встретить спешащего куда-то сотрудника в гражданском, или бодрого служивого, что даже не попадая на глаза начальству шел так, словно у него не позвоночник, а палка. Пройдясь по коридорам и поднявшись на другой уровень лифтом, с магической, что неудивительно, начинкой, мы с леди Гринграсс дошли до кабинета начальства, указанного в письме. Постучавшись и получив разрешение войти, собственно, вошли. Кабинет был довольно простой, серый. Простые стены, рабочий стол, пара стульев и кресел, книжные шкафы. За столом сидел явно не высыпавшийся как минимум неделю Магдов. Его пиджак небрежно был скинут на спинку его кресла, а сам он в рубашке и черной жилетке уныло смотрел на бумагу в руках, то и дело бросая взгляды на кучу бумаг рядом, на столе. А, Блэк, Гринграсс, от усталости он даже опустил положенные мистер и леди, но в принципе это допустимо, начальство. Проходите, присаживайтесь. Здравия желаю, не поясничайте, мистер Блэк. Шестерни в голове Макдаффа явно заработали в нужном русле. Мы сели на кресло напротив Макдаффа. Босс взмахнул рукой, а из шкафа вылетели две толстые папки с бумагами, плавно слевитировав к нам в руки. Ознакомитесь в свободное время, а сейчас позвольте быть кратким и по сути, дел не в проворот. Мы с леди Гринграсс отложили папки в стороны и приготовились слушать. В ходе нескольких операций нашему отделу удалось прикрыть еще две ячейки возрождения и взять нескольких пленных. Благодаря расшифровкам баз данных с прошлой вашей миссии, мистер Блэк, и данным от языков, мы вычислили все ячейки этой организации. На данный момент мы проводим подготовку к их одновременной зачистке. Есть сложности? Да, одна из ячеек в США очень плотно повязана с миром немагов. Можно сказать, с высшими чинами. Не вижу ничего удивительного. Поймите правильно, мистер Блэк, леди Гринграсс, из-за высокого уровня сотрудничества между Макуса и правительствами стран Северной Америки, и США в частности, мы вынуждены проводить подобные операции в строгом согласовании с президентом США, особенно, если дело касается представителей высшего эшелона власти немагов, сенаторов, например. Макдаф выдержал драматическую паузу для придания своим словам большего веса. Ближе к делу, шеф, мне вот уже не нравится, к чему вы клоните. Да, мне самому не нравится. В общем, операция по задержанию членов ячейки Возрождения в США будет проводиться в сотрудничестве с армией США, по непосредственному приказу президента. Слишком уж сильно пересеклись интересы. Слишком. Мы с Дельфиной переглянулись. А как же статут? Не вопрос, мотнул головой Макдаф. Непосредственно в боестолкновении вы, мистер Блэк, будете принимать участие под видом обычного человека, при экипировке, и с полной конспирацией под обычного человека. Леди Гринграсс будет в группе поддержки и контроля, дабы изолировать и контролировать область операций. Ваши неординарные навыки, мистер Блэк, могут потребоваться в ходе непосредственного столкновения, а навыки леди Гринграсс, как уверяют наши специалисты, прекрасно подходят для контроля за областью. Это действительно так, кивнула Дельфина. Я боевик с упором на защиту и контроль пространства. Хм. В чем тогда моя задача? Подался вперед я, ожидая разъяснений, раз мне нельзя будет пользоваться магией. Вы, мистер Блэк, пойдете в спецгруппе вооруженных сил США. Магией пользоваться можно, но, сами понимаете, без визуальных проявлений. Легенда, все в документах, Магдов кивнул на отложенную мною в сторону папку. Но вкратце, особый отдел Аврората Макуса, хоть и под другим названием, существует и в немагическом мире, и приписан к США. Де-юре, он подчиняется непосредственно и только президенту США и только в вопросах госбезопасности. В вашей папке находятся документы, удостоверяющие вашу личность и полномочия, приказ президента о временном назначении в состав штурмовой группы и прочая бюрократия. Сложно, откинулся я на спинку кресла. Почему нельзя просто зайти и разнести их всех? Надо понимать, что организация нашего уровня должна выполнять некоторые обязательства и договоренности, существование которых, как ни парадоксально, дают нам огромную свободу действия. Я понял, нужно просто идти и делать свою работу. Именно, мистер Блэк, крайняя дата для прибытия в указанный город – 7 декабря. Позже уже нельзя. По нашей информации именно с этого дня начнут собираться в области проведения операций члены Возрождения. Еще, как мне известно, у вас не окончен курс стрелковой подготовки. Да, к сожалению, пришлось прерваться. Понимаю, все мы люди, покивал Магдов. Я проинформирован о причинах и считаю их более чем обоснованными. На данный момент вы свободны, краем глаза я заметил согласный кивок леди Гринграсс, и согласился сам. Да, сэр. Пройдите курс как можно скорее. Мне известно о феноменальной скорости обучения. Чем меньше вопросов к вашей подготовке появится у вояк, тем легче жить нашему отделу. Тем более операция будет проходить не с простыми вояками, а с высококвалифицированными и разносторонними специалистами, не обделенными умом. Магдов на секунду задумался, кивнул сам себе, взял в руки связанный артефакт и вызвал Мейли, отдав приказ на расконсервацию выданного нам в прошлый раз домика. Так, на этом все. Заселяйтесь, ознакомьтесь с документами и заканчивайте обучение. Свободны, выдохнул Магдов и без всякого энтузиазма принялся разгребать бумажный завал. Покинув кабинет, мы с леди Гринграсс отправились знакомым маршрутом на подземную стоянку, где нас уже ждала Мейли, стоя у прогреваемого субурбана. Доброй ночи, коллега, поспешил я поприветствовать азиатку. Спорное утверждение, Блэк, леди Гринграсс, к дельфине она испытывала куда больше почтения, неподдельного такого. Это даже самую малость меня укололо. Вот и нужны мне подобные душевные терзания, пусть и в легкой форме, всяко лучше, чем быть этаким роботом. По крайней мере можно без боязни регулировать степень окклюментной защиты, чтобы включать-выключать режим робота. Тоже верно, ваш дом я уже подготовила, кивнула теперь уже нам обоим Мейли. Поедете сами, пусть лицо азиатки и оставалось безэмоциональным, но я ощущал легкую надежду на положительный ответ. Да, спасибо, что все подготовила, кивнул я с легкой улыбкой. Мы, кстати, возвращаемся к стрелковой подготовке. Учту, тренер опять схлопотал проклятие, но мне кажется, что прокляли именно меня, покачала головой Мейли. Ты вместо него ведешь подготовку? Спросил я, открывая дверь для дельфины. Вынужденная мера. Меня она не радует. Что же, тогда, встретимся утром. Жду не дождусь. Я сел за водительское сиденье, переключил коробку в драйв и тронулся с места. Ночные пейзажи горной дороги, казалось бы, что там удивительного может быть. Но нет. Чистое звездное небо с одной стороны, легкая засветка от Колорадо Спрингс с другой, а всего спустя километр дороги открывался вид на огни города на равнине среди гор. Вот именно отсюда, с небольшой высоты относительно самого города, отлично чувствуется, что хоть Колорадо Спрингс и занимает большую площадь, и может похвастать довольно большим количеством людей, но он плоский. Высоток здесь немного, и вот, как же все-таки отличаются города США от Англии. Они куда больше мне напоминают что-то родное, из прошлой жизни. Довольно быстро мы спустились с гор, въезжая в черту города. Машин на дороге было немного, и движение было свободным. Можно было расслабленно ехать под тихую музыку местных радиостанций, смотреть на фонари, вывески, какую-то вялую ночную жизнь. Наверняка там, в центре, все куда как оживленнее, но нам туда не надо. Заехав в знакомый, и в некоторой степени даже привычный жилый район, мы подъехали к дому. Внутри все было точно так же, как мы и оставили. Весь наш багаж умещался в зачарованном рюкзаке у меня и в небольшой сумке у дельфины. Как только разобрались с вещами, леди Гринграсс оккупировала диванчик в зале, взяла аналог сквозного зеркала и просто начала общаться с сестрой. Спать ложиться смысла не было, скоро и так утро по местному времени. Я же, от нечего делать, начал обдумывать проект для гильдии боевиков, попутно проводя продуктовую ревизию в холодильнике. Самое обыденное и скучное заселение, которое только было в моей жизни. Где-то часа в три ночи леди Гринграсс наговорилась с сестрой о всяких мелочах, и мы перешли к куда более важным делам, разбору документов и собранной информации, что выдал нам Магдов. В основе своей это оказался список людей, которых нам предстоит взять живыми, досье на них, кто чем занят как по жизни, так и роль в возрождении. Была здесь полная информация о городе, в котором предстоит операция, карта, указаны важные объекты, инфраструктура, место сбора членов возрождения, окрестности. У леди Гринграсс была еще карта с рекомендованными точками наблюдения, объектами, которые нужно взять под контроль, высотами и прочее. Были точки снайперов, точки эвакуации и вообще, все-все-все. Была еще приписка, что могут появиться изменения в легенде и тому подобном, о чем мы будем проинформированы лично Магдафом по штатным средствам связи. Дело в том, что нам предстоит попасть в город без всякой магии, и подобно обычным людям заселиться в отель. Цель поездки – предновогоднее открытие огромного торгово-развлекательного центра в городе. Подобное и в самом деле достойно посещения, даже если бы и не нужна была никакая легенда, невероятные акции, распродажи и прочая социальная муть способна заманить огромное количество посетителей из пригородов. Примерно в 7 утра мы закончили с разбором бумаг, и я отправился делать завтрак. Почему я? Не знаю, мне так приспичило. Тем более, несмотря на слова Кричера, которые я до сих пор помню, готовить я умею, а раньше еще и любил это дело. Любил, но не на постоянной основе, поваром работать бы ни за что не пошел. Стою, смотрю на подкопченный бок свинки, здоровенный такой кусок, готовлюсь нарезать для обжарки бекона, рядом лежат овощи для салата, яйца в лотке, в общем, планирую вполне обычный завтрак. Неожиданностью для меня стала вставшая рядом леди Гринграсс с ножом в руках, она явно собиралась мне помочь. Хм, неожиданно, честно признаюсь. Что именно? Она ловко очистила огурец и, разрезав на половинки, удалила сердцевину. Слишком много воды от нее. Неожиданно то, я начал нарезать мясо для бекона, что вы занимаетесь готовкой, даже без магии. Дельфина ловко и быстро нарезала огурцы и скинула их в тарелку. Даже если не учитывать те несколько лет, что я провела в путешествиях, и готовить приходилось много, часто, и из чего попало, то я иногда балуюсь этим. Ясненько. Сковородка достаточно раскалилась, оливковое масло я налил, теперь очередь бекона и сахара, для карамелизации шикарного вкуса. Может прямо так залить яйцом? Спросил я. Яичница, не то, что легко испортить. Как ни сделай, все равно будет вкусно, ответила леди Гринграсс, слегка улыбнувшись. А если присыпать зеленью, то и вообще шикарно. С этими словами она разобралась с помидорами. В общем, в четыре руки мы приготовили завтрак довольно быстро, а когда начали накрывать стол, леди Гринграсс с ухмылкой припомнила мне, да и слова Кричера как-то запали в душу, о том, что готовкой блэков можно причинять только смерть и разрушение. Именно. После завтрака нас ждала дорога до базы, а там очередной виток усиленных тренировок, стрельба по вполне себе бодро отстреливающимся манекенам производства Гринграсс, разбор и починка оружия, различные экипировки, тактические игрища двое против всех и в разных условиях. В общем, насыщенный трудовой день. В конце первого дня я позвонил родителям, сказал, что в городе, и спросил, не против ли они моего визита, само собой, в компании наставницы. Конечно же, Сара и Джон были не против, а потому этим же вечером мы сидели в тихой и мирной обстановке в доме родителей, наслаждались ужином и атмосферой. Я разговаривал с Джоном о предстоящем в Колорадо Спрингс зимнем сезоне, о различных видах зимнего же спорта, чтобы из этого хотел попробовать и подобное, а Дельфина и Сара тихо шушукались о чем-то своем, женском, о карбюраторах, наверное. Была у меня в голове шальная мысль, что и я, и леди Гринграсс с такой радостью приехали к моим приемным родителям, только ради того, чтобы ничего не готовить на ужин самим. Это даже мне самому казалось чертовски логичным, ибо я устал, даже со своей выносливостью. Мэйли просекла эту фишку еще во время прошлых тренировок и не давала спуску. Китайская сатана. Так пошли один день за другим. Иногда мы покупали поесть в одном ресторанчике, где можно было заказать именно на вынос, а иногда заезжали к Джону и Саре. Забавно то, что Сара уже на второй наш визит поняла причины столь участившегося внимания к их скромным персонам. Это было нетрудно, честно говоря, когда на пороге стоят два уставших тела, вымученно улыбаясь, а за ужином с аппетитом уплетают все, что дают, тяжело не догадаться, да. Но Саре это было только в радость, готовить она умела и любила, а когда я пошел в Хогвартс, ел, разумеется, только Джон. А тут такой ажиотаж к одному из ее любимых хобби. И все, казалось бы, идет отлично, но есть несколько маленьких нюансов, на которые моя шиза лишь хмыкает, что-то понимая, но говорить отказывается. Умом я понимаю, что раз понимает она, понимаю и я, но какого бы я ни было себе хорошего мнения, человеческое сознание слишком много пропускает мимо себя, оставляя где-то в глубинах моего я. А суть этих маленьких нюансов довольно проста. Что-то изменилось в поведении и нюансах одежды леди Гринграсс. Что-то совершенно неуловимое глазу, но теперь этот самый глаз совершенно не желает смотреть куда-либо еще, кроме как на Дельфину. Вот бывает такое, что какой бы ни была девушка, она порою удивительно подбирает одежду. Подбирает так, что не можешь отвести взгляд, но без всяких пошлых мыслей, да и в одежде и намека на пошлость нет. Я даже, грешным делом, попросил Равину провести диагностику систем. Получил смешок и ответ, что все отлично. Ну, а вдруг чем надышался, или еще что? Второй нюанс – легкие и незаметные касания. То руку положит на мою руку, усиливая эффект слов, или передаваемый ими смысл, то еще что-то. Вот, например, 6 декабря, когда мы полностью сдали все нормативы, тактики, упражнения и прочую хрень, причем нормативы подогнаны были под наши возможности, я прилично так выложился и устал. В итоге получил массаж плеч, совмещенный с магическим лечебным воздействием. Так расслабился, что чуть на диване в гостиной не заснул. Так и живем, но все хорошее заканчивается, и пришла пора отправляться. Но перед этим нужно было явиться на базу, что мы и сделали на выданном субурбане. Там, на подземной парковке, нас уже ждала Мэйли. Поздоровавшись, китаянка выдала приличное количество долларов на расходы, ключи от автомобиля и конверт с инструкциями. Сама она тоже будет участвовать в миссии, но отправится в Канзас-Сити чуть позже. Отчего ключи-то? Не мог не спросить я, когда Мэйли собиралась оставить нас одних на парковке среди множества автомобилей. А вон, кивнула она, красный эксплорер. Опять внедорожник, это Америка. Пожала китаянка плечами и отправилась по своим делам. Оглядев себя, признал темные джинсы, туристические коричневые ботинки, толстую водолазку и куртку вполне приемлемой одежды, в очередной раз мимолетно бросил взгляд на леди Гринграсс. Длинная темно-синяя юбка, сапоги, божественно мягкий на вид белый пушистый свитерок и пальто, вполне по местной зимней погоде. Были и другие вещи, но они в багаже. Обычном, кстати, багаже, спортивные сумки и чемоданы. Все выдано здесь, на базе. Зачем? Из-за взаимодействия правительства США и нашего отдела Эврората, было принято решение избежать любого, даже самого мелочного повода для нарушения статута, и вообще, следуя инструкции Макдафа, который сам их получил сверху, до самого начала операции следует воздержаться от магии. И если сам шеф прекрасно понимает, что просить волшебника отказаться от магических манипуляций, это как попросить перестать дышать, то вот верха, там, похоже, невдомек. Ну, задержим дыхание. Что теперь? Открыв дверь авто для леди Гринграсс, как истинный джентльмен подал ей руку и помог забраться в этот довольно высокий авто, сгрузил вещи в багажник и сел за руль. Механика, отжав сцепление, завел, прогрето. Что же, в путь, глянул я на Дельфину, прежде чем тронуться с места. Леди Гринграсс подстроила поудобнее сиденье под себя, чуть добавила звук радио и кивнула. «Нам часов 10 ехать, сейчас гололед должен быть на дорогах», ответила она, окончательно найдя для себя удобную позу в этих кожаных креслах. «Тут зимняя резина, не страшно», пожал я плечами и включил заднюю. Так мы и покинули базу в горах Колорадо-Спрингс, проехали по пригороду и встали на 70-ю трассу, что приведет нас прямиком в Канзас-Сити. Единственный вопрос – заправки, но не думаю, что это станет проблемой. США – не только страна возможностей, но и дорог, заправок и кафе на обочине. Это всем известно. Александрия, Дельфина назвала город на А. Мы не особо быстро ехали, пристроившись чуть ли не в конце длинного хвоста из автомобилей, проезжали небольшой городок, там небольшая авария, впереди фуры, в общем, не быстро ехали. Какая именно? Их еще и много, в США, начал перечислять я, в Египте, в Румынии, в Украине, ХМ, пусть будет египетская, хорошо, ХМ, сложно, Ялта, это в Украине, знаю, читала у кого-то из русских классиков, опять Абердин, хорошо, кивнул я, выглянув в окно и посмотрев, что там дальше вообще происходит и происходит ли, Ноттингем, Манчестер, был, не был, был, улыбнулся я. У меня идеальная память, дельфина как-то хитро на меня посмотрела, неуловимо изменившись в позе, но наваждение быстро прошло, и ведь не пошантажируешь, она отвернулась к дороге, крайне тихо добавив, пока что, так что там, Миядзаки, о, Япония, мило, и Иерусалим, было, теперь уже леди Гринграсс взглянула на меня хитро, и даже потыкала указательным пальцем в плечо, хитрец, я должен был попытаться, раз Япония, и бараки, это где? Удивилась леди Гринграсс, город спутник Осаки, к северу, ты даже не представляешь, дельфина с улыбкой рассказывала, как Ребекка чудила в детстве, какое у нее было умильное личико, представляешь, от ее выброса тарелка с ягодным пирогом летала по комнате, а я как дурочка, бегала за ним, пытаясь поймать, вкусный, наверное, пирог был, да кто его знает, леди Гринграсс с улыбкой пожала плечами, глядя на дорогу впереди, ведь по бокам смотреть было абсолютно ни на что, начало декабря, сухая степь Канзаса от края до края, как так, Абикки пожадничала и захотела весь пирог себе, когда я умоталась за ним бегать, вот и оказался у нее на лице, начинка почти черная, волосы черные, сарафанчик темный, а лицо счастливое-счастливое, еще и облизывается, забавно, представил я эту картину. А у тебя каким был первый выброс? О, ничего особенного. Он произошел очень поздно, если верить разговорам других детей. Я уже был довольно взрослым, счищал снег с крыши гаража, ну и навернулся. Бац, и словно воздух меня удерживает потоками, а я медленно приземлился. Радости было море. Я даже прыгал и кричал, что волшебник, а не абы кто. Да, ага, кивнул я, выезжая на левую полосу для обгона очередной фуры. Я же с пеленок все помню. Продолжал верить и надеяться, что все-таки волшебник. Да, нарцисса мне рассказала, как оно было. Да, я на секунду взглянул на леди Гринграсс. Ну да, они с Беллой добыли воспоминания колдомедика, который принимал роды. Они тебе не рассказывали? Нет. Ой-ой, дельфина наигранно ужаснулась. Ничего, расскажут, наверное. А что рассказали вам? Ничего особенного. То, что ты в самом деле оказался сыном нарциссы, а все остальное – приказы Люциуса. Ну, вздохнул я. Папаша уже отбегался в своих попытках меня убить. Пришлось его упокоить на третью попытку. Или четвертую. Дельфина положила руку на мою, ободряюще сжав. Канзас-Сити – действительно большой город. И вширь, и ввысь. Мы въехали сюда уже затемно, и я был рад множеству указателей, да и вообще тому, что нам выдали карту, которую что я, что леди Гринграсс, изучили вдоль и поперек. Был нам представленный список отелей разного класса и разного расположения в городе. Мы, следуя легенде, что приехали сюда как бы отдохнуть и ради открытия очередного грандиозного торгово-развлекательного центра, отправились ближе к центральным районам.